калитка зеленеет, и забор цветет. Подрастает девушка, растет. В русых косах ленты, голубые, как глаза. Только 41-й год хуже, чем гроза. И мешок несобранный прячет за спиной. Только плачет матушка, доченька, постой. Мы могли с тобой растить в саду. Новенький мундир, рядом с ней застенчивый юный командир. Провожает девушку на задание вновь, и у них любовь на войне, на войне. Губы и глаза, искупая, катится горькая слеза. Мы могли с тобой расти в саду. Девушка в цветах лежит, и над нею вода.